Тьфу, начадили, Еремей чихнул и замахал рукой перед носом, разгоняя этот дым. Ей не нравится, я не мог отвести от полыньи взгляда. Она волнуется, и скоро закипит. И еще граница поменялась. Там вот ссохлась, а туда поползла. Я пальцем обвел очертания. Убрать. Еремей шагнул к свечам и дунул на них. Рыженькие огоньки накренившись, но не погасли. А сам Еремей закашлялся. Метелька подскочил к свечам и принялся давить огонечки пальцами, ловко и быстро, выказывая немалую сноровку. «Эй, чего? Отвянь, а лучше помоги», — прострел Еремей, отирая рот ладонью. «Ну как же ж это же ж, кто идти собрался? Так там, сургат», — мужик махнул рукой, не находя слов. «У него, стало быть, спрашивай». «В общем так», — Еремей огляделся. «Иди-ка, мил друг, к сургату и сам спрашивай, а будет кабеница, скажи, что мы, не его потаскушки, чтоб туда-сюда бегать и капризы барские исполнять, или мы идем вот, как сказано, туда». Еремей указал пальцем на полынью, которая, впитав остатки дыма, успокоилась почти. «Или мы идем обратно и свои дела делаем, а он пусть сам Мозырю объясняет, отчего так вышло». Мужик попятился, придерживаясь за стеночку. «Я же полынья то и дело притягивала взгляд, и не только взгляд, тянула коснуться, проверить, так ли она гладка, эта водянистая поверхность, которая почти как зеркало, только вот отражения нет. А разве бывает, чтобы зеркало и без отражения, чтобы?» И теперь, когда дым от свечей растворился в черноте ее, я ощущал ответное дуновение и запах лилий, запах чертовых лилий, который тревожил воспоминания. Надо же, а ведь думал, что все-то уже позади, отставлено и оставлено, пережито, упрятано в такие глубины, из которых и при желании не вытащить. А оно вот живое, кладбище, вороны орут, кружатся, и меня, того, в малиновом пиджаке, тянет запрокинуть голову, чтобы посмотреть на этих ворон, на что-нибудь помимо гроба. На гроб я смотреть не хочу, знаю и так, что дорогой, и похороны по высшему разряду, своим, самые лучшие. Только на кой оно мертвецам, какая разница? Эта мысль бьется в башке, и страшно, что кто-то возьмет и догадается, о чем я думаю. Но рядом тихо поскуливает женщина. Жена, Лехина жена, молодая, красивая, какая-то там мисс. У нее длинные ноги и белые волосы, которые и теперь лежат аккуратными локонами. Пальчики с черным траурным лаком вцепились в сумочку, а в глазах растерянность. И сами глаза огромные. Леха говорил, что жена у него дура, но красивая, и пусть завидуют. Завидовали, но в гробу Леха не из-за нее, а хорошо-то сделали, шепчет кто-то. Ишь, прям как живой. Повезло, отвечают тоже шепотом. Вон, снизу, говорят, поколошматило, а сверху так и прилично, можно и в открытом хоронить. Матушка Лехина падает кулем, и мы растерянно переглядываемся. Эти похороны из числа первых. Потом, после, будут другие и много. И я привыкну, насколько это возможно, а теперь вдруг ясно ощущаю собственную смертность. И запах лилий, живые цветы, это красиво и современно, так говорила тетка из агентства. И цветов навезла без обману, грузовик, белых-белых лилий. И белизна их лепестков перекликалась с неестественной уже белизною Лехиного напудренного лица. А запах, я долго от него не мог избавиться, потому и сжег треклятый пиджак, хотя отвалил за него прилично. «Савка», голос этот доносится сквозь воронье карканье и речь, которую читает дядька Матвей. «Речь хорошая, правильная, про братство, единство, и то, что мы отомстим. Тогда это казалось важным. Савка, ты чего? Савка, ты?» Я выныриваю из памяти, чтобы увидеть перед собой не преисполненную вдохновение рожу Матвея, а Метелькину испуганную физию, и выдыхаю. «Живой, я живой, тут, и там тоже. Но почему мне теперь кажется, что Лехино лицо было слеплено из лепестков лилий? Это ж чухня полная, бред». «Нормально», — говорю Метельке, криво улыбаясь. «Видать, молоко порченное было». «Ага, у меня тоже живот бурчит». Это простое объяснение разом успокаивает Метельку. «А еще он тянет меня за собой. Тут это, Еремей ругаться пошел, и еще сказал нам одежду сменить. Вот», — Метелька показал узелок. «Сменить, пожалуй, правильно. Если приютскую изгвоздаем, то по головке точно не погладит. Да и запах этот, ненавижу лилии, цветы красивые, но все одно ненавижу. Поэтому позволяю отвести себя к стене и даже на лавку присаживаюсь, смиряя дрожь в руках, а заодно и выпускаю тень. Скребется, бедолажная, скулит, и на радостях тень скачет, кружится по избе, суется сперва в один, потом в другой угол. лезет и к столу со свечами, но потом отступает, пятится и громко фыркает, показывая свое недовольство. Запах ладана ей явно не по вкусу. Тень останавливается напротив полыньи и долго смотрит на нее. Мы вместе смотрим, и вместе видим уже не зеркало, а будто бы тоннель, такой вот длинный-длинный с размазанными стенами. Точно он постоянно меняется, а может и вправду меняется. Страшно, да, Метелька понимает взгляд по-своему. Ага, отвечаю ему, и мне еще когда батя говорил, что от теней одни беды. Скажи, что и от охотников, бурчу, натягивая просторные штаны, сделанные из какой-то плотной жесткой ткани. Штаны на постромках, которые Метелька помогает перекрестить на спине, поясняя, а то сваливаться будут, замучаешься, поправляючи. Рубаха чуть помягче, а вот куртка из того же плотного полотна и еще пахнет будто травами. Понять не могу, но запах не сказать, чтобы неприятный. Ботинки тоже раздобыли, и пусть чутко великоватые, но высокое голенище со шнуровкой проблему отчасти решает, с ног точно не свалится. Добрые, Метелька несколько раз притопывает ногой. Такие, небось, рубля 3 потянут, а то и 5. Он с нежностью гладит твердую кожу, явно гадая, придется ли возвращать этакую славную обувку или, может, свезет и Еремей разрешит оставить ее. Сам же он появляется и не один. Ну, готовы? Нет, говорю честно и за себя, и за Метельку, и за Савку, который опять прячется, но словно и не до конца. Словно ему интересно, что будет дальше. Вот только интереса этого мало, чтобы совсем очнуться. Ничего, Еремея мой ответ лишь веселит. На месте и разберетесь. Давай, охотничек, веди. Вот зараза. Но первой к полынье подходит тени черное то ли стекло, то ли вода, выпячивается пузырем, ее проглатывая. И я чувствую, как дергает поводок, требуя моего присутствия там. И послушно шагаю, уже не способный противостоять зову. Раз и один на основании реальной статьи об ограблении, случившемся на набережной Екатерининского канала, ныне канала Грибоедова, в 1906 г. Глава 33. Заготовительная контора братьев Селезневых осуществляет выкуп измененных животных и растений, целиком либо же частями, в любом количестве по ценам согласно установленного государственного приискуранта с выплатой дополнительных премий за объем и качество. Возможен выезд оценщика на место, наличный расчет, бесплатный вывоз крупногабаритных грузов, работа с большими объемами, услуги штатного целителя на основе взаиморасчетов, объявление, момент перехода неощутим, просто шаг, в стену, сквозь стену, легкое прикосновение к лицу, такое бывает, когда, идя по лесу, ловишь паутинку. Я даже слышу, как она беззвучно рвется. Воздух, запах, густой-густой, обволакивающий. Хреновы лилии, а тут туман какой. Метелька просто появляется за спиною, и я оборачиваюсь. Туман, скорее муть легкая, но не сказать, чтоб мешает сильно. А если проморгаться, то и она исчезает. Как там гордо веет буревестник над седой равниной моря. Буревестника не наблюдалось, моря тоже, а вот седая равнина расстилалась во все стороны. Полынья же повисла все той уже черной промоиной. Вот, Метелька сует мне веревку. Еремей сказал, чтоб ты взял, и чтоб вокруг пояса обвязал, двойным узлом. Веревка тонкая, даже не веревка, скорее нить, свитая из других, и надежной она не кажется. Но Метельке, который эту нить оборачивает вокруг моей талии, не мешаю, стою, приглядываюсь. Тень моя тут же. Теперь она будто больше и слегка размыта, но вон, скользит меж купин седой травы, то прячась, то вновь появляясь. А я испытываю разочарование. Я ведь ждал чего-то такого, этакого. А тут равнина, трава, травы вот много, только как понять, та самая она, новья, или же надо другую какую искать. Вот и теперь я прицеплюсь, Метелька подвязывает свою веревку к той, что уходит в полынью. Еремей сейчас, договорить он не успел, потому что полынья вспучилась пузырем, который лопнул, оставив человека. «В следующий раз жди», — сказал он строго, а то сунулся на сам. «Это про что?» На плече Еремея холщовая сумка, а я отмечаю, что здесь мое зрение работает куда лучше. То ли глаза привыкать стали, то ли просто сам осваиваюсь, но впервые появились цвета. Шинель у Еремея не просто серая, а такая, будто с голубоватым проблеском. Сумка же, желтая, и рюкзак, широкие лямки которого давит на плечи, тоже желтый, яркий до того, что так и тянет потрогать, а у Метельки волосы рыжие, и глаза голубые, но тоже какие-то чересчур уж яркие, не настоящие. Наверное, это мой разум шалит, или просто здесь воспринимается иначе. Трава, зелень пробивается, так, сквозь седину, и кажется, что это вполне себе обычная трава, морозом прихваченная, хотя не холодно и не жарко. Небо сизое, что голубиное крыло, а солнца нет, вот просто нет. Свет есть, а солнце как такое возможно? Хотя, чего это я? Что видишь? Еремей становится за спиной и метельку к себе подвигает. Равнина вокруг, и трава торчит, такая длинненькая, не знаю, обыкновенная трава. Там, дальше, дерево или лес или еще что-то, не разгляжу, но так-то просто равнина. Да лесу сколько, не знаю, это ж как он вроде и виден, но еле-еле, ясно, надо будет вешки ставить. Твари, да пусто тут, выхлест всех отпугнул, но это пока, ничего, кровь почуют, скоренько подтянутся. Еремей отпустил мое плечо. В общем так, сейчас я старшего дерну, ему и покажешь, в какой стороне лес. Твоя задача – глядеть во все глаза, и если чего поменяется, если тебе даже примерещится, что оно меняется, то говори. Киваю, что ж тут непонятного, сам не отходи, ни на шаг, веревка-то заговоренная, но мало ли, тут легко заблудиться, охотник, и эта сторона она любит играть, особенно с теми, кто себя самым умным мнит. А я чего, я не мню, я стою вот тихонько и метелька со мной. Дядька Еремей, в голову приходит запоздалая мысль, а нам бы оружие какое, какое, он поворачивается и смотрит, а у Еремея глаза желтые, кошачьи какие-то рысиные и скорее, и зрачок вертикальный, не знаю, хоть какой револьвер, думает он недолго, а потом вытаскивает из кобуры, взводит курок и протягивает, своих не подстрели только, герой, а метелька сдавленно охает. Еремей же возвращается к полынье и щурится, и готов поклясться, что здесь он вовсе не слеп. Он дважды дергает за веревку, и вскоре черная поверхность выплевывает еще один пузырь. Тот лопается, выпуская какого-то мятого, точно жеваного, мужичонку. Игнат, представляет его Еремей, сжимая плечо, а это наш охотничек. Особо на него не рассчитывай, сам видишь, дохлый совсем и ничего-то не разумеет. Это говорится не для Игната, но для человека, которого я на этой стороне не был готов видеть, но полынье плевать, снова пузырь, и я улавливаю слабое дрожание мира, в самый последний момент ощущение усиливается, оно неприятно, будто кто-то там пытается пролезть, кто-то да нельзя лишний, и отступаю, взявши метельку за руку, а еще в голове крутится мыслишка, что место это очень даже удобное, чтобы убрать меня, и не только меня, тела не найдут, а нет тела, нет и дела. Пузырь лопается с мерзким дребезжащим звуком, и перед полыньей возникает Сургат. «Не ждали?» – весело говорит он. «Какого хрена?» – Еремей добавляет пару слов покрепче. «Ну?» – Сургат перебивает Еремея и щурится так, нехорошо, а я понимаю, что он опасен. «Мозырь велел сходить с тобою, приглядеть, что да как что-то ты ему, Еремушка, в последнее время не нравишься, боится, как бы болезнь тебя до сроку не забрала, и скалится широко-широко». Зубы у него белые и блестящие, ярко-белые, прямо слепительно, будто из свежевыпавшего снега вылепленные. А вот глаза кровью налитый цвет разобрать сложно. Лицо тоже красное, опухшее, и под кожей словно шевелится что-то. Жилы кровяные. «Ты за мое здоровье не бойся», — кидает Еремей. Впрочем, с Сургата не сводит глаз. «Ты о себе побеспокойся, как бы чего ни вышло, а я так в стороночке постою. Вот, с мальчиками, не боись, не трону». И шажок к нам делает, и за ним хвостом своя нитка пробирается. «Познакомимся поближе, а то ж, чую, вы меня не так поняли. Превратно, если по-благородному выражаться. Одежду сменил, не тебе халата, не пиджака, но добротная крепкая одежонка из бурого полотна. Куртка вон кожаная даже, пусть потертая, но еще вполне себе приличная. На голове же и вовсе шлем, на вроде тех, которые в старых фильмах показывали. И очки такие же, круглые, массивные, явно не от плохого зрения. Очки Сургаты надевает, а я вижу, как вспыхивают они. Артефакт, стало быть, не сейчас, Сургат, Еремей кривится. Потом поглядишь, нечего твари до сроку привлекать. Ой, ладно тебе тут, если и фонит, то самую капелюшечку. А вы, ребятки, хотите поглядеть? Так-то оно туман. Помню, я в первый раз когда попал, и еще ближе к нам, и я отдаю тебе приказ держаться рядом. Она же, рыская в траве, кого-то выловила и теперь старательно давилась добычей, но приказ исполнила, и главное, подобралась тишком, так, чтоб Сургат не заприметил, то все понять не мог, как мы в этом тумане будем. Как, не удержался Метелька, Еремей же что-то обсуждал с мужиком, указывая в сторону леса. Потом они вдвоем вернулись к полынье и мужик перешел на ту сторону. К слову, никаких неприятных ощущений у меня это не вызвало, как и возвращение его. Причем теперь уже мужик тащил веревку совсем иную, толстую, с длинными красными ленточками, завязанными на ней. А вот так, мальчик, сперва идут разведчики. Это вот наш Еремеюшка оглядываются, что да как. Потом столб ставится сигнальный, с артефактами, которые твари отпугивают. Заодно и ворота возводит, чтоб видно было, куда нырять-то. А уж далее от столба и тянут дороженьку, ну, это если на месте добычи нет. Чего стали? Вперед! Спокойно, Еремей остановил мужика. Спешка в этом деле дороже выйдет. Мозырь сказал, чтоб сегодня хоть на сотню шагов дорогу проложили, видишь ли, мальчик, на этой стороне обычный человек, если сделает шаг другой, то и заплутает в тумане. Даже маяки и тени особо помогут, потому и ходить надобно по привязкам. Вот там у них, жила сигнальная, к ней уже и крепит веревки проходчиков или вот грузы. Веревку закрепили за железную распорку, которую собрали прямо тут, у полыньи. Причем Еремей скручивал ее весьма ловко, явно не в первый раз приходилось. А уж когда в землю вогнал и надставил, то и закрепил в самом верху. Фонарь, вижу, огонек. Метелька подпрыгнул. Тусклый, правда, но сквозь туман пробивается. На десяток шагов, а то и на два, а вон ленточки видишь? Да-да, это вешки. От одной до другой и путь проглянется. Их смазывают особым составом. Ноздри сургата дрогнули. Интересно, с чего это он вдруг переменился? По вешкам можно и дорогу к выходу найти. Сейчас вот мужички врата обозначит. Пару столбов вкопали, причем, судя по тому, что на столбах светились тонкие полосы, смазывали их, а там уже и дорогу устроить начнут. Сургут, щурясь, вглядывался вдаль, видел что-то, дальше уж на опорке и фонари повесит особые, которые худо-бедно туман здешний разгонит. Оно-то все одно не видно будет дальше, чем на пяток шагов, но и это уже много. Это, наверное, дорого, уточняю я, поскольку еще с той своей жизни знаю, что никто-то не станет возиться, если возня это не приносит дохода. А тут, люди вон, материалы и не самые простые. Вон, столбы у ворот вкапывают основательно, да и они толщиною внушают, явно не на день-два рассчитанные. Прочие тоже не бесплатно. Пусть мальчишка поведет. Раздался чей-то нервный голос. Он же ж видит, куда. А и вправду, сургут словно спохватывается. Видишь же, стоять, Еремей, казавшийся увлеченным спором, мигом о споре забыл, встал рядом. Никто никуда не пойдет. Да ладно, прежним ноющим тоном протянул сургут. Да хоть на пару шагов пускай можешь и ты с ним сходить, а то тут одна трава только. Тебе и ее на первое время хватит. Ой, скучный ты человек, Еремейка, зато ты у нас веселый. Кому-то ж надо. Я дернул Еремея за рукав, привлекая внимание, и когда тот наклонился, сказал на ухо: тут пока никого такого нет, можно и пройти, если с тобой. Сам я на свой револьвер не больно-то надеялся, здраво собственные силы оценивая. Медленный я, слабый, видишь, мальчик и сам хочет. Хочу, потому что сам не знаю, почему. Манит эта вот седая трава, которая без ветру клонится к земле, а потом распрямляется с едва слышным шелестом. И шелест этот кажется почти голосом. В ней, в траве, то тут, то там мелькает горбатая спина моей тени, и та тоже рада, как охотничий пес, который долго маялся в городской квартире, и вот теперь снова оказался в лесу, на свободе. Почти. Идем, решается Еремей, мрачно глядя на сургута. Давай десяток, останавливаемся, и дальше решаем, по ситуации. Ой, ладно вам, сургут демонстративно потягивается. Вечно ты все страхи ищешь, там где их нету. Еремей подталкивает меня в спину. Веревку держи, и Метелька, ты за нами. Он явно не хочет оставлять Метельку подле сургута, и мы оба, я и Метелька, лишь одобряем такое решение. Сам Еремей закидывает на плечо моток веревки с полудюжиной деревянных кольев штырей, нанизанных на веревку, как иглы на нити. Идем. Трава ломается под ногой с сухим надиво неприятным звуком, и острые ости норовят пробить ткань. Но та плотная, на этой стороне еще более плотная, чем на той, и натиск травы выдерживает. Руки держите в карманах. Тут, если поцарапаетесь, кровь мигом тварей привлечет, а не время еще. Еремей заговаривает, когда мы отдаляемся на десяток шагов. Я вижу людей, которые вот они, рядом, и мне странно, что Метелька крутит головой и вцепляется в веревку. Я слышу, как колотится его сердце, и он старается держаться вплотную к Еремею. А вот Еремей держится иначе. Он собран, внимателен, однако ни страха, ни растерянности не выказывает. «Сургута не слушай», — заговаривает он, когда мы отошли шагов на 10. Он горазд в уши напеть, тот еще баечник. В это я охотно верю. Дальше идем, уточняю. Погоди, сейчас метку кинем. И Еремей вгоняет в землю деревянный штырь и наваливается всем весом, вгоняя поглубже. Тут после нормальные поставит, как доберутся. А почему дерево? Можно же из железа костыли там, не знаю. Можно, но тут обыкновенное железо долго не живет. А такое, которое особое, он выделяет это слово, стоит изрядно. Да и не так-то легко его добыть. А особое, это когда при плавке добавляют всякое разное. Скажем, кровь здешних тварей, или же траву вон, эту, и эту тоже. Стало быть, полынья, дело выгодное, веду дальше, и главное, понимаю, что здесь и вправду все несколько иначе. Вон, два десятка шагов прошли, Еремей остановился, чтобы очередной колышек вогнать, а лесок уж виден. Кажется, что до него рукой подать, тогда как полынья и врата далеко. Я их в принципе вижу, а метелька говорит, что не видит вовсе ничего, а то, отзывается Еремей. Очень выгодное, это ведь немало стоит, ладно, дерево, но оно тоже непростое, так, и вот веревка эта, и сами люди. Мозырь вложился в ремонт дома, забор поставил, охрану, и тут посты эти вот. Мне почему-то казалось, что добытчики просто уходят, хватают, что под руку попадется, и убираются во свояси, а оно куда как сложнее все. Верно, Еремей остановился и огляделся. Ишь, поредело. Значит, вода рядом. Воду чуешь? Я прислушался. И нет, я не чуял. А вот тень, та добралась, и я увидел уже ее глазами узенький, с ладошку шириною, ручеек, который пробирался сквозь покрывало травы. Тень в него забралась с лапами и, опустивши голову, жадно лакала из сине-черную воду. Тут я быстро сориентировался. Чуть в стороне, ручеек, узкий. Вести, веди, согласился Еремей. Там и траву твою глянем. А назад, метелька оглядывался и изо всех сил старался сдержать дрожь. Но я чувствовал, как его колотило. Назад мы, мышь, вернемся? Да, вернемся. Тень держалась спокойно, а стало быть, крупных хищников рядом не было. Что-то подсказывало, что опасных тварей она почует куда раньше меня. Хорошо, а то так-то. Вот, Еремей развернул его к веревке. Видишь, твоя крепится к основной жиле, а уж по ней, если что, и добредешь. Тут после нормальные вышки поставит, с защитой, с пугалками и охраной, мыслью, расщедрится Мозырь. Вон, какое богатство. Это богатство, трава, земля, ручей, вот, это богатство, глава 34. Глава 34. Трехкратное увеличение количества полезного сырья, полученного государственными и частными заготконторами, свидетельствует как об увеличении количества окон, именуемых в простонародье полыньями, так и о существенном улучшении качества разработки данных локусов. Однако, принимая в расчет растущие нужды некоторых отраслей экономики, которые и на сегодняшний момент мы с трудом можем покрыть, логичным будет обратить внимание на явное дальнейшее увеличение дефицита некоторых особо редких компонентов, что в свою очередь ставит насущный вопрос о разработке метода контролируемого открытия. Из доклада князя Юсупова, посвященного проблемам внешней добычи, над ручьем земля приподнималась уродливым горбиком, трава на нем собиралась купинами, меж которыми пробивалась другая, коротенькая и жесткая, что щетина. «Выкапывай с корнем», — велел Еремей, скинувший мешок. Из него достал пару лопаток, одну протянул метельке, а вторую себе оставил. «А ты гляди по сторонам, эта трава зовется ручейница. Так-то по науке если, то иначе, но в народе ручейница, потому что растет обычно по берегам ручейков. Корни у ней не глубокие, но в них, если пощупать, будто кругляши такие, вроде орешков. Их алхимики весьма ценят, да и сама трава полезная в лекарском деле. А говорят, что яды только, не удержался я». Кустики травы Еремей аккуратно укладывал в сумку. «Так ведь все-то может быть и лекарством, и отравой. Не веришь мне? У княгинюшки спроси», — хмыкнул Еремей. Работал он быстро и ловко, как-то так втыкая лопатку, что от легчайшего нажатия вываливался и кусок сизой земли, и корни, в которых будто драгоценные камни запутались. Зеленые, точно изумруды. Я пригляделся, а потом интереса ради передал и тени приказ. Та, отвлекшись от воды, застыла, будто раздумывая, а после ухнула в ручей с головою, чтобы спустя мгновение вынырнуть с сеткой, в которой запуталось множество этих вот зеленых камушков. Еремей, я отступил к ручью и, захватив сетку, потянул. А это то же самое, или нет, это поручейник. Еремей подошел и перехватил ношу. Сетка была тяжелую, то ли от воды, то ли потому, что сама протягивалась туда, вглубь ручья. Это хорошо, только ты руки побереги. Надо будет перчатки справить, а то порезаться тут легче легкого. Так, ручей метить не будем, а то больно жирно станет. Он одним движением ножа обрезал бороду то ли корней, то ли водорослей. Никогда не бери больше, чем утащить можешь, а лучше в половину меньше, потому как многих жадность сгубила. Еремей оглядывался, а лес был, вон, за ручьем, десяток шагов, может, два. К нынешним расстояниям я еще не приспособился, но чуял, что близко, и азарт требовал добраться, вот прямо сегодня. Времени много не отнимет, но в лесу, чуялось, найти можно больше, чем на берегу. Я придавил азарт и уточнил: надо возвращаться, надо. Еремей глянул на меня, на метельку, вздохнул: твоя тварь может чего мелкого принести, тварь. Метелька оглянулся, но только это и успел. Ты, рука Еремея легла на Метелькину шею и сжала его. Ты решай, с нами или как. Если с нами, то кивни, но назад дороги не будет. Узнаю, что Мозырю или еще кому наушничаешь. Я с вами. Вот и славно, рука разжалась, но не сразу. А теперь повторяю я, как там тебя, Метелька. Раб Божий Метелька, душой своей бессмертной клянусь служить сыну Моры. Я, ты, спокойно ответил Еремей. И я понял, что если Метелька откажется, то Еремей просто свернет ему шею. Вот так возьмет и свернет. А потом скажет, что произошел несчастный случай. На этой стороне наверняка часто происходят несчастные случаи. Я, раб Божий Метелька, кажется, Метелька это тоже понял, губы облизнул и заговорил спешно так: сын Федора, душой своей бессмертной клянусь служить сыну Моры, Савелию от крови рода Громовых. Метелька послушно повторил: а я стоял и слушал, и думал, что это вот что оно, наверное, надо так, правильно, что просто честного слова будет мало, что, а ты принимаешь клятву, обратился ко мне Еремей. Принимаю. Обязуешься защищать своего слугу? Обязуюсь. И нести ответственность за слова его и за деяния, понесу, словом и силой, словом и силой. И стоило сказать, и я ощутил, как сжимается вокруг меня воздух, точно желая раздавить, и потом расступается, обнимает. Слово сказано, слово принято, и вначале только оно и было, слово, или это уже из другой мифологии. Вот и ладно, кровью сейчас обменяетесь еще, только аккуратно и быстро, а то шучуют. Еремей спокойно отпустил Метельку и даже по плечу похлопал легонько. А ты не реви, жизнь такая, сложная, охренеть объяснение. Причем охреневаю в первую очередь я сам. Руку, Еремей протянул ко мне свою лапищу, во второй тонким намеком на то, что будет, лежал нож. И ты тоже, не боись, пальцев не отчекрыжу, и не гляди на меня волком. Надо так, его, может, тронуть и не рискнут пока, пока. Хорошая оговорочка, а вот ты никто и звать тебя никак, так что это тебе в первую очередь защита. Скажешь, что он слугой тебя взял, по старому обряду. Это Еремей говорил уже не только Метельке. И теперь, если вдруг кто с вопросами начнет крутить, сразу говори, что, мол, слугой пошел по обряду, что душу в залог оставил, а потому ничего-то против хозяина не сделать, не сказать, ни даже подумать не можешь. Ясно? Метелька шмыгнул носом, но не разревелся. А это ну, погоди, скоро сам поймешь. Еремей кривовато усмехнулся. Сейчас я пальцы проколю, и быстренько друг у дружки кровь слижете. Только быстро, не приведи вышняя сила хоть капли упасть. А ведь он Бога не упомянул нарочно, вон, запнулся перед этой обтекаемой вышней силой. Готовы? Нет, он бы хоть руки эти помыть дал, не говоря уже о дезинфекции. А про болезни, которые с кровью передаются, и вовсе думать неохота. Но острие клинка пробило указательный палец мой, а затем и Метельки. Ну, рявкнул Еремей, и Метелькина дрожащая рука потянулась ко мне, а моя, к нему. Я слезал красную каплю, такую яркую здесь, куда там камням драгоценным, а прикосновение Метелькиных губ не ощутил, зато стало вдруг тепло. И, на, Еремей протянул обрывок какой-то тряпки, прижми, и перчатку сверху, мою. Кулак сожмешь, глядишь, и не свалится. Извините, ребятки, я думал, будет время вас подготовить, но раз эта погонь тут, то времени не осталось. Мне было жарко, жарко-жарко, до того, что хотелось содрать не только одежду, которая вдруг показалась совершенно лишней, но и кожу. И еще стало весело, так, что я расхохотался. Правда, в пляс пуститься не успел, хотя очень тянуло, потому что неестественная веселость сменилась такой же неестественной тоскою. Она накатывала волна за волной, поднимаясь откуда-то из глубин души. Подломились колени, силы ушли. Я вдруг понял, что воздух давит на грудь, и от тяжести его трещат ребра. «Стоять!» Еремей вцепился за шкирку. «Что за ты не вздумай подохнуть? Я не собираюсь. Просто, сил нет, совсем. Их даже меньше, чем там, в моем мире, где небо синее, куда синее нынешнего, и трава зеленее, даже этой вот, снова цветной, где палаты люкс и собственный доктор с выводком медсестер, где я богат и успешен, и обречен. Но даже там, подобравшись к порогу, я был более живым, чем сейчас. Надо, Громов, надо собраться, мать твою, надо встать, вцепиться вот в жесткую Еремееву шинель. Потому что почему? Потому, просто сколько раз уже было, когда казалось, что все, конец, а оно не конец. Выбирался, зубы стиснуть, и тело вялое, преодолеется. Интересно, это место, клятва или просто метелька какой-то местной заразой болен, потом подумаю. А теперь пальцы стиснуть, кто бы знал, до чего это тяжело, почти невозможно, но справляюсь. Нет, Еремей тянет меня наверх, но надо иначе. Откуда я знаю? Знаю и все. Надо самому, жить самому. Потому что никто, кроме меня, мою жизнь не проживет. И я, цепляясь за ткань, сминая ее, ощущая, как трещит она под пальцами, карабкаюсь. Встаю на ноги, а по ощущениям, будто на вершину горы заполз. Но встаю, и тяжесть откатывает так же, волною, и возвращается способность дышать. Я прям ощущаю, как расходятся ребра, гудят натянутые мышцы, того и гляди треснут, и кожа вот трещит. Она сухая, как старый пергамент, и там, внутри, друг за другом лопаются пузырьки альвеол. Надо назад, в груди клокочет, но кашлять нельзя. Если там и вправду что лопнуло, то кашлять буду кровью, а это твари. Моя личная выбирается из воды, вытащив что-то длинное и похожее на змею. Существо еще живо, оно слабо подергивается, и тень прижимает его лапой, а еще глядит на меня, и в глазах ее мне видится беспокойство, а потом она вдруг одним движением клюва разрезает змеевидную тварь надвое, подхватывает кусок и, подскочивши, сует его. Что за? Метелька шарахается с матом и пытается перекреститься, но Еремей бьет его по руке. Не тут, это, эн наша, говорю, протягивая дрожащую руку, в которую тень сует кусок на ощупь, это похоже на влажную вату. А еще тень поднимется на задние лапы, упираясь передними мне в грудь, и стрекочет и перебирает этими передними когтистыми лапами быстро, мелко, аккурат, как кот, и даже в глаза заглядывает. Спасибо, я поднимаю руку. Тварь не шевелится, только по ладони стекает черная, вязкая кровь, наверное. Слизываю. Главное, Еремей не пытается остановить. Я сейчас блевану, бормочет метелька. Только попробуй, сожрать заставлю, с травою вместе. Голос Еремея спокоен, но я ощущаю напряжение, будто он ждет, тоже ждет. Чего? Буду ли я жрать тень, эту вот, кусок, который мне любезно поднесли? Буду. Может, оно и не слишком эстетично, или как там принято говорить. Главное, что кровь у нее сладкая. Вот один в один сироп сахарный, даже с легким привкусом карамели. И я, решившись, впиваюсь зубами в длинный хвост, или что там эта плоть сминается. Точно сахар. Сахарная вата, мать вашу, просто черная. Жую, и сглатываю приторно-сладкую слюну, и пытаюсь как-то вот объяснить происходящее, чтоб с точки зрения науки, чтоб логика хоть какая-то логика быть должна. Допустим, измененное мое сознание, пребывая в полнейшем охреневании от творящегося, пытается не дать мне окончательно свихнуться, вот и рисует благостную картинку сахарных монстров, заодно и меня не вывернет. И, тварь, я доел, и вынужден был признать, что сил прибавилось, прилично так прибавилось, в легких еще что-то добулькало, но дышал я уже спокойно, сердце тоже выровняло ритм, слегка кружилась голова, и от сладости сводило зубы. Спасибо, сказал я и почесал тень за ухом, ну, там, где по прикидкам должны были быть уши. Ты хорошо помогла, до меня донеслось эхо радости, и тень, подпрыгнув, подхватила кусок твари. Нет, я наелся, боюсь, что не влезет, а мне надо, поинтересовался метелька. Нет, Еремей покачал головой, для людей обычных это отрава, а для него, а для охотника охотники другие. Помереть не помер, даже ожил будто бы. Стало быть, не отрава, но пора возвращаться, а то долго мы тут. Ты скажи своей, чтоб дожрала, и пусть идет вперед, там, в стороне вешку кинем. Дойдешь, теперь да. Как понимаю, рассказывать не стоит, верно, люблю сообразительных. Так, Метелька, сейчас еще травы возьмем, тварюка твоя может вытащить. Тень, с моего разрешения сожравшая остатки то ли змеи, то ли угря, свистнула и радостно нырнула в воду, чтобы вытащить очередной ком то ли сети, то ли корней. Камни и тут имелись. Еремей споро и деловито упаковал их в еще одну сумку, которую повесил на плечи Метельке, а ему, Метелька, в ношу вцепился. «Больше же ж будет, он пусть себя до полыньи донесет», — проворчал Еремей. Так и пошли. По веревке вернулись к последней вешке, Еремеем поставленной, и он, оглядевшись, взял чуть в сторону. Отойдя на десяток шагов, вогнал последний костыль, рядом воткнул какую-то палку, на которую намотал остатки веревки, и мы отправились обратно. С каждым пройденным шагом мне становилось легче. Нет, тоска еще была, и чувство, что меня заперли в чужом мертвом теле, тоже, и в целом такое странное ощущение, когда с одной стороны тянет лечь и сдохнуть, а с другой врожденное упрямство не позволяет, но отпускало. Я чувствовал тепло внутри, и даже жар, и голова гудела, как с похмелья. Но главное, что я куда более ясно и четко видел мир вокруг себя, даже не совсем видел. Я ощущал, осознавал, вот трава и корни ее, уходящие куда-то вглубь. Мелкие твари, что копошатся в этих корнях, привлекая твари иных, чуть более опасных, а те в свою очередь становятся добычей тени, и она скачет диким котом меж купин, ловит то одну, то другую, иногда получается, и тогда тень замирает, застывает с тварью, глядя на меня, не поделиться бы. Я качаю головой, и тень, раскрывший клюв, заглатывает добычу. Я чуял небо, несколько слоев, и один над другим, как купол, а в них прячутся иные тени, и мы уже привлекли их внимание. Поторопиться надо бы, говорю Еремею, сам ускоряя шаг. Что, в небе тени небольшие, кажется? Я не уверен, потому что то, что мне видится махонькой точкой, вполне может оказаться приличных размеров тварью. Главное, переходим на бег. Тварь пока одна, но вот она заложила круг, и другой, третий, с каждым опускаясь ниже и ниже. И я знаю, что это привлечет внимание иных, что тени следят друг за другом, как падальщики. Но мы успеем. Вешки мелькают одна за другой, а еще я чую лес, густой и непроглядный. Он воспринимается пока единой стеной, но если приблизиться, последний слой небес лопается, выпустив крылатую тварь, и моя тень подпрыгивает, норовя достать. Только тварь слишком высоко. Там, я указываю рукой, и Метелька снова ухает и почти выпускает сумку. Еремей разворачивается, и местную тишину разбивает звук выстрела. Мимо. Но тварь всполошенно бьет крыльями, поднимаясь выше. Она сослепляет свет, яркий, белый. Он причиняет такую боль, что я снова слепну и, зацепившись за кочку, падаю. Я лечу носом в сизую траву, понимая, что ничего-то не успею сделать, и тень с визгом бросается навстречу. Возвращаются, доносится крик, а трава оказывается мягкой, что перина, и я не успеваю этому порадоваться, только впускаю тень в себя и перекатываюсь на бок. Тень подчиняется с радостью, свет ей неприятен, а меня поднимают за шиворот. Не расшибся, в голосе Еремея слышится забота. Эн нормально, просто свет. Погодь, он вытаскивает из кармана что-то. Сейчас, грязная тряпка пахнет бензином и маслом, и табаком, и еще чем-то, но она защищает мои глаза от этого беспощадного света. Возьми его за руку. Метелькины пальцы впиваются в запястье, а с другой стороны меня держит Еремей. Так и добираемся. Людей возле полыньи много. Я слышу их голоса, ощущаю движение, и запахов много, иных, чуждых и раздражающих. Чего палил? Интересуется Сургат лениво. Врановик, Еремей ответил спокойно. Прошли на сотню шагов, до леса всего ничего осталось, так и дотянули бы. Если такой умный, то иди сам и тяни. А в сумках что? Не твоего ума дело. Может и не моего, но Мозырь не обрадуется, узнав, что ты, Еремейка, крысой заделался. А в зубы? Метелька прячется за меня, но руки не отпускает. Так правду же, на правду не обижаются. Правду так по правде, Сургатушка, кто путь торит, тому и первая добыча. Если завидно, то иди вон, дорога чистая, тяни и бери, чего сумеешь, а мы пошли. Или еще чего сказать хочешь? Сказать, верно, он и хотел, но смолчал. Глава 35. позволяет сделать выводы об общей неоднородности структуры аномалии. С появлением новых данных гипотеза о многослойности мира НЭВИ получает все большее количество подтверждений. В связи с этим более, чем когда-либо, актуален вопрос возможности проникновения человека на более глубокие уровни, что в далекой перспективе позволит не только увеличить эффективность добычи, но и даст толчок научной мысли. Из доклада на летней открытой конференции Петербургского университета. На этой стороне жарко. Надо же, там я не ощущал холода. Напротив, вполне себе комфортно было. А шагнул сквозь полынью и словно в парилку попал, причем с морозу. Жар окутал, обнял и пробрался с паром внутрь. Рядом закашлялся, согнувшись пополам, Метелька. И Еремей, взявши нас обоих за шиворот, просто отставил в стороночку. Главное, возражать и возмущаться сил не осталось, да и вообще сил не осталось. «Не надо людям заминать», — сказал Еремей спокойно. «У них вон, работа пошла, что-то громыхало, слышались голоса и рокот то ли мотора, то ли машины какой-то». Наот, в скрюченные мои пальцы Еремей вложил флягу. «Сделай маленький глоток, потом еще один, а мне, а ты от такого помрешь». Тебе вот чайку сейчас, сладкого, ага и булку бы, и булка будет, с калачом. Я почувствовал, как на макушку легла тяжелая ладонь, и не только на мою. Молодцы, похвала Еремея была очень даже приятна, настолько, что я вновь ощутил себя мальчишкою, тем, ранешним, еще не очерствевшим, еще желавшим кому-то доказать, что он достоин похвалы, и в горле запершило, и я подавил это детское глупое чувство. Что за мать вашу-то, а напиток знакомо пах травами. Получасом позже мы устроились во дворе, в стороночке, на не особо чистом покрывале, но с корзинкой снеди и баклажкой теплого еще чаю. Сахару в него сыпанули от души и чай был сладким, что сироп, но мы не жаловались. Ели, пытаясь утолить какой-то совершенно дикий неестественный голод, черпали перловую, щедро сдобренную мясом и салом кашу из горшка прямо руками, руки облизывая, и чаем этим запивали, и было хорошо, настолько, что словами представить не можно. Я думал, помру, Метелька икнул и поспешно потянул к себе баклажку, жуть какая, но потом я даже видеть стал, ну после уж, он покосился на Еремея, который держался рядом и тоже ел, судя по тому, что кашеварить стали прямо во дворе, на наспех разложенном костре, голод был закономерным итогом путешествия на ту сторону, сытные запахи долетали и до нас, заставляя снова и снова совать руку в корзинку, вытаскивая очередной калач или булку, или что там еще попадалось. Главное, что в прикуску с кашей уходило на ура. «Еремей, не тут», — оборвал меня он. «Сейчас покатаемся, тогда и поговорим». И горшок забрал. А вот булки еще остались, в отличие от места в животе. У Метельки тоже раздуло и он, заползши в Еремееву машину, попросту развалился на сиденье, придерживая этот живот руками и тихо что-то бормотал, не то молился, не то матюкался. Плевать, следом за сытостью пришла истома, тянула закрыть глаза и провалиться в сон, но я держался. Минут пять, последнее, что помню, хмыканье Еремея и тяжелое знакомо пахнущее смесью трав, бензина и табака покрывало, а потом и рокот мотора. Очнулись мы на закате, точнее сперва зашевелился Метелька, а следом и я уже очнулся. Хотелось снова есть и еще в туалет. Причем в туалет, сильнее, и не только мне. Из машины мы вывалились и рысцой бросились в ближайшие кусты, где и застряли надолго. Твою же ж, это ж если каждый раз так. Каша, сдавленный голос Метельки донесся из-под соседнего куста. Видать, с тухлым мясом была точно как-то. Зорька сварила с тухлым, еще удивлялись, что много его, мяса. А после всех как покрутила. Евдокия путятично очень ругалась. Живот не то, чтобы болел, скорее ощущение, что тело стремилось избавиться от лишнего, и этого лишнего было как-то чересчур много. «Эй, засранцы!» — донесся веселый голос Еремея. «Выходите ужинать, я его ненавижу». Метелька сдавленно охнул. «Но жрать хочу и срать хочу и жрать тоже, и кажется, меня сейчас». Я судорожно сглатывал слюну, потому как и у меня тошнота подкатила к горлу, но обошлось, как-то вот, и с остальным тоже, и разогнуться вышло. Из кустов мы выбирались на полусогнутых, покачиваясь от слабости, а потому вид Еремея, да нельзя довольного собою и еще здорового до омерзения, раздражал. «Руки помыть», — велел он, протянув баклажку с водой и кусок серого мыла, а то не хватало еще с дерьма подцепить заразы. Тут я с ним был всецело согласен. Руки мыли старательно, даже Метелька не ворчал, но тер ладони едким воняющим чем-то мылом. Потом было снова покрывало, кинутая на землю, и стеклянные бутылки с сельтерской водой, и еще другие, к одной из которых Метелька сразу потянулся. «Это же ж лимонадная вода!» – воскликнул он. «И пирожные, Савка, пирожные, из кондитерской. Сперва мясное», Еремей тоже присел, а место он выбрал вполне себе приличное. «Река вот, но такая, чистая, что ли? А главное, ни домов тебе, ни иных каких строений. Лес огибает с трех сторон, и машина почти теряется в его тени. Да и так-то дело уже к вечеру, вон, солнце почти нырнуло за кромку. Ша, спасибо», Метелька впился зубами в куриную ногу. «И я снова ощутил голод, такой до боли знакомый, застарелый, который одним ужином не перебить, хотя и ужин был знатный». Еремей разодрал пополам лепешку и протянул кусок мне, второй, Метельке. «Ешьте», — сказал он, — «а я говорить стану, пока у вас рты на дурь всякую закрыты. Добрый он человек, понимающий, не думал спешить, но если сургат у полыньи появился, то и медлить смысла нет. Дерьмо», — Еремей сплюнул, — «ладно, тут дела не ваши, тут дела другие, в которые соваться себе дороже». Он вытащил из кармана портсигар, откинул крышку и, выбрав сигаретку, размял ее в пальцах, зачем-то постучал ею о ладонь другой руки и вздохнул. «Уходить надобно когда, не скажу, как бумаги выправит, так и сразу, но пока без меня из приюта чтоб и носу не высовывали, ясно?» Киваем. «Что ж тут неясного-то, с Еремеем нам повезло, мне, точно, но, думаю, и Метельке. В банде Мозыря он бы долго не продержался, хотя и со мной не так, чтоб безопасно. В общем, время покажет. Если вдруг будет кто пытаться в город отослать, там с машинами, за хлебом или иною надобностью, отказывайтесь. Даже если кричать станут, или пугать чем, а то и вовсе бегите и прячьтесь и так, чтоб ни одна падла не сыскала». Киваем. Метелька тоже, кажется, проникается серьезностью разговора. «Вас бы и сейчас увести, да без бумаг далече не выпустит, а на них надобно время, да особенно если делать в обход Мозыря. Княгиня обещала помощь, есть у нее старые знакомые». «Старые ли? Но опять же, лучше жевать, чем комментировать. Однако расклад понятен, вряд ли революционеры сильно дружат с уголовным элементом, хотя потребности и у тех, и у других схожие. Небось, левые паспорта или что там положено иметь, надо, к слову, будет разобраться и выяснить, что ж положено иметь, и в деле борьбы с империализмом лишними не будут. Но вот чтоб задействовать старые связи время нужно». В животе снова урчит преподозрительно. «К этому привыкните», — отзывается Еремей спокойно. «Оно в первый раз у всех так, организма приспосабливается, как объяснил мне один умный человек, организма человеческое, если так-то многое вынести способно, и в это я охотно верю. Моя организма в данный момент времени очень хотела вынести вот то пирожное, длинное, что лодочка, доверху, прям с горкой, заполненная кремом, и на вершине белой горы его олела засахаренная вишня, с хвостиком. Потом тоже вот по-разному будет, обычных людей та сторона давит и травит, проходчики, если так-то долго не живут, а потому и идут туда те, кому терять нечего, вроде тебя, не удержался я». Метелька аж замер, уставившись на Еремея круглыми от испуга глазами. «Вроде меня», — согласился тот. «Прикипел я к Пашке, своих детей Бог не дал, да и не принято, чтоб свои мешались-то. Вот потом, когда уже воспитанник на сам выйдет, тогда можно и семью, и деток. Я и приглядывался, и ко мне вот приглядывались. В ином разе, глядишь, и сладилось бы, а тут князь осерчал крепко, и арест был, и суд был, закрытый. Я хоть и не дворянского роду, но дело такое не для вольных слушаний. Метелька и жевать забыл, и дышать, понимаю, сам шелохнуться боюсь, чтоб не оборвать этот то ли рассказ, то ли исповедь. Там и выступили, что товарищи Пашкины, которых он спас, что командир его специально с границы вызывали. После уж лекарские документы читали, разбирались, ну и Пашкин духовник вышел. Он-то дело и закрыл. Как? Нет, я понимаю, что в здешнем мире слово церкви многое значит, но чтобы настолько. А Пашка ему сказал, что если меня не уговорит, то найдет способ сам уйти, руки на себя наложит. Вот и выходило, что я виноват, да не виновен, что помог ему уйти и с честью, и без греха, а потому ни звания не лишили, ни наград, и отпустили мир миром. Только на Виленских землях мне лучше было не задерживаться, а идти, куда поехал сперва в столицу, да из дружков моих за годы мало кто в живых остался. В дом приличный меня б не взяли, потому как суд судом, а слухи слухами, кому охота. Понимаю, репутация — штука хрупкая, делать я ничего-то толком не умею, кроме как воевать или учить, и то не грамоте с арифметикою. Деньги были первое время, но запил я, признаюсь, а домой, спрашиваю очень тихо, понимая, что не было у него дома. Вот как у меня не было, особняк имелся, недвижимость по всему миру тоже, а дома, такого, чтоб вернуться хотелось, не было. Домой в станицу, там своя жизнь, иная, от которой я крепко отвык. Нет, принять бы приняли, и угол нашли бы, и дело, может, оженили бы даже, может, и зажил бы, как многие живут, только не знаю. Не мог я вернуться, просто вот не мог. Глаза у него мутные, а я отмечаю, что видеть стал еще лучше. Пожалуй, настолько, что рискнул бы буквы прочесть, если б было на чем. Когда загулял, так как-то все быстро и вроде и были деньги, а вот уж и нет. Знаю такое, текут водой сквозь пальцы, девки, рестораны, и то чувство всемогущества, которое накрывает, когда ты швыряешь пачку в воздух и гогочешь, глядя, как шлюхи ползают, подбирая. Игры, да, если играть, то тоже так, чтоб земля гудела. Мне повезло, я вовремя успел то ли очнуться, то ли просто все это надоело, потому как однообразное очень. Но видел тех, кто упорно цеплялся за сказку о красивой жизни, или вот за угар хмельной, хорошо, когда хмельной, но до кровавых соплей, до полной потери себя. Тут мне и предложили в артельку войти, на ту сторону прогуляться. Полынья вроде старая, путей много окрест проложено, но все одно порой попадалась добыча, особенно, если рискнуть и протянуть ветку дальше. Проходчики всю добычу себе берут, ну, кроме как проценту за сам проход, но и рисково это вот меня и кликнули. Вчетвером собрались, я, еще пара мужиков из старых артельных и сургат, а вот это интересно, и как-то более-менее объясняет неестественную совершенно разговорчивость Еремея. Не доросли мы до того, чтоб с нами душевными терзаниями делиться, даже с учетом того, что больше делиться ни с кем, а потому толкаю метельку, который открыл было рот, чтоб удивление выказать, и дальше слушаю, привнимательно. Так вот протянули мы тогда на 20 шагов, это много, там и до развилки идти было сотню, пусть и перехоженных, но порой оно лишь во вред, а дальше туман, фонарь его разгоняет шагов на 5, мне и говорят, мол, ты новенький, тебе первым идти. Вот чуется, что неспроста такая высокая честь. Я что, я и пошел, я там вижу кое-чего. Это я понял, что Еремей знает куда больше, чем положено обычному человеку. С фонарем так и вовсе ладно. Иду, иду, тяну веревку. И не заметил, как отстали мои сотоварищи, обернулся. А глядь, они крадутся. Один справа заходит, другой слева. Зачем? А затем, метелька, что когда полынья старая, то и вырабатывают ее изрядно. Твари сперва-то радуются тому, что еда сама в гости заглядывает, но после эта еда поперек горла встает. Люди пускай супротив теней и слабые, но всякого понадумывали. Там и оградка особая, и револьверы, и пулеметы, слышал, ставить начинают. Проволока, крученая с колючками, в общем, здоровую тварь оно не остановит, но тех не так и много на самом деле, а прочие начинают сторониться, и тогда их приманивают. И я догадываюсь, чем, точнее кем, вспоминая, как то создание, занявшее тело, отреагировало на кровь. Это значит на козлика, моя память выдала нужную подсказку. Соображаешь, осалился Еремей. Оно самые ловушки и на обычной крови ставит, но твари тоже хитрые, не на всякую пойдут. А вот когда кровь жизнью полная, когда еще кипит и сердце бьется, и страх тоже, тут не устоят. Но козликом в тот раз стал не ты, не я одного на месте положил. Я ж еще удивлялся, чего это они мне перед выходом все баклажечку в руки совали, уговаривали выпить, мол, полегче будет и все такое. Вряд ли понимали, с кем связываются. Кого видели? Спившегося военного, не сильно молодого, но крепко жизнью потрепанного, хотя, конечно, всегда есть жертвы и попроще бабу там, мальчишку какого, вроде меня или метельки. По спине поползли струйки пота, со вторым поговорил скоренько, пустил кровь и отволок в стороночку, веревку обрезавши. Он и запел, что, мол, это не они, что промысел под Мозырем, а полынья доход давать перестала, вот они и подрядились, а что таким макаром в состояние нестабильное полынью переводит, и что в любой момент она прорывом обернуться может, так на это плевать. Да, ты его убил? Тихо-тихо спросил метелька, глядя на Еремея с детским восторгом. Нет, медаль на грудь повесил и отпустил не я, тени, твари там хватает, они, если так-то, бродят в тумане, что волки подле стада, лезть не лезут, но и случая не упустит. Тогда выжил, выскочил и такой, что в общем, свезло мне. Да и Сургат, который подоспел, скоренько сообразил, что на сам не выберется. Вдвоем и завалили, и разделали. Там одних зубов на 10 тысяч вышло. Много. Судя по тому, что ботинки Метелька оценил в небывалую сумму 5 рублей, то 10 тысяч – это очень много. Тогда мы и заключили договор. Сперва с Сургатом поодиночке не вышли бы, и оба это понимали. Слово он дал, и держать будет. Даже такое дерьмо душой рисковать не станет. А дерьмо, уточняю на всякий случай, первостатейное. Мозырь не лучше, но как-то привычней, что ли. Он купеческой натуры. Ради выгоды любого удавит, но и зазря куражиться не станет. Понимает, что с тощей коровы молока не надышь. А Сургат с придурью любит власть свою показать и покуражиться. Но до недавних пор тихо сидел, не высовывался, и Мозыря побаивался, а тут вот осмелел вдруг. С чего? Вопрос был адресован явно не нам с Метелькою, и я потянулся к пирожным. Давно уж слухи ходили, что по прежним-то временам Сургат срамным делом подрабатывал и не с бабами, Еремея аж перекосило. А это как вообще, ну, с честью воровской, я пытался сформулировать, потому как там, дома, с человеком, которого бы заподозрили в подобном, ни один приличный бандит за стол не сядет, не говоря уже о делах всяко разных. Еремей же глянул на меня, как будто ляпнул я дурость несусветную, а потом вовсе заржал, откровенно так. Честь воровская, скажешь, тоже сразу видать, благородная кровь. Савка, какая честь у этого отребья? Нет, они там могут присочинить, но правда в том, что если за тобою сила, то все вокруг хвосты подожмут, а стоит оступиться, так всякое вспомнит, и что было, и чего не было. Яша другом. Мозырь этого ублюдка не так просто к себе приблизил, а потому, что знакомства у Сургата остались весьма полезные во всяких делах. Верю, он не просто урод. Там, на другой стороне, он маску сменил и ловко так, будто не было того, другого, полупьяного, полуголого и желающего шокировать. А значит, масок у Сургата множество, и настоящее лицо среди них он, может, и сам потерял. Слушок пошел, что покровитель у него появился. То ли старый возвернулся из столицы, то ли новый, главное, что такой, с которым и Мозырь связываться не рискует. Он весьма беспокоен сделался в последние дни, и полынью эту рассчитывал найти, чтоб уж ее предъявить своим покровителям, полезность свою показать. Надо же, ничего не меняется, мир другой, а принципы те же. Он бы не пустил Сургата, приходит понимание, которое я и озвучиваю, к полынье. Зачем, если хотел взять ее сам? Именно. Я тут с людьми кое-какими перекинулся словечком. Так вот, Мозырь вчера как уехал, так и не вернулся, и видеть его никто не видел. Зато Сургат держится вольно, и это плохо, очень плохо, потому что Мозыря скорее всего и в живых уже нет. Объявлять об этом не станут, во всяком случае пока Сургат нужные нити не подберет, и не уберет тех, кого полагает опасным. Еремея, тронет или нет, думаешь, он захочет? В том и дело, что с ним тяжко понять, чего же он захочет. Но из города придется уйти, я его не могу убрать. Клятва в обе стороны держит, а он, и он меня. Паритет, стало быть. Глава 36. Наметилась очевидная и крайне вредная для общего дела тенденция использовать так называемые рабочие и крестьянские школы не для обучения грамоте, как сие было задумано изначально, но для вовлечения трудящихся в революционную деятельность. Это ставит под угрозу саму идею всеобщего народного образования, к которой и без того в сферах высших относится с немалой подозрительностью. Так в течение последнего полугодия из опасений попасть в поле зрения пятого отдела, только в литейной части Петербурга были закрыты 4 школы, в том числе и общественная, организованная до того купцом Курянниковым. Народная воля, письмо-обращение к братьям. Ты потому откровенничаешь, если уж пошел такой разговор, то стоит спросить напрямую. Еремей не тот человек, который будет в игры играть, потому, чем больше знаешь, тем больше шансов, что даже если меня не станет, то выберетесь. Врет, и знает, что без него не выберемся, и я вот знаю, и Метелька, а если я его вальну, Метелька сжимает кулаки, подойду и, так он тебя и подпустил, да и не обманывайся, тебе до него далеко, он хороший боец, дурной, но хороший. Еремей ерошит волосы Метельки, так что не думай даже, а из револьверу, у тебя ж есть револьвер, подзатыльник обрывает пламенную речь, дурак и с револьвером дураком останется, только с револьвером, высказался Еремей приглубокомысленно, а на твоем лбу написано, что ты еще тот дурень. Метелька обиделся. Ешь вон и слушай, а то я уже и так притомился говорить. Сургат, хоть и дерьмо склизкое, но в ближайшие дни ему крепко не до вас будет. Неспроста он прикрывается распоряжением Мозыря, говорит, что отъехал тот, а что Мозырь мне за вами приглядывать поручил, это все знают. Как и что у него на тебя, Савка, планы были.